Страшно, левая рука лорда демона была неподвижна, а правая, сначала опиралась на кровать, но сейчас она накрыла сердце Лин Чуцзю. Он не прикладывал силу, просто положил ее туда, но ее невозможно было игнорировать. «Господин лорд демон, в конце концов, чего вы хотите? Просто скажите это», — спросила Лин Чуцзю, которая была напугана до смерти. Лорд демон наклонил голову и поднес губы к уху Лин Чуцзю. Затем он мягко сказал: «Что бы ты хотела, чтобы я сделал?» Когда его теплый голос затих, он полоскал около шеи Лин Чуцзю. Лин Чуцзю почувствовала, что ее сердце бьется все быстрее и быстрее. Она не знала, что ответить лорду демону. Ей хотелось убить этого человека, однако она не могла позволить ему узнать о ее ощущениях. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох, но ее голос все равно дрожал. «Я не могу бороться с вами». Лин Чуцзю сдалась, она не пыталась сопротивляться. Она просто закрыла глаза и обняла его, лежа на постели. Как только лорд-демон в самом деле осмелится сделать ход, она убьет его. Лин Чуцзю уже решилась и приготовилась, но лорд-демон отпустил ее. «Глупая девчонка». Лорд-демон щелкнул Лин Чуцзю по лбу. «Я просто играю с тобой, но ты так испугалась. Не знаю, куда девалась твоя храбрость». «Ху-у-у». Лин Чуцзю вздохнула с облегчением и упала на кровать. Когда она открыла глаза, то увидела, что лорд-демон ведет себя как ни в чем не бывало. Он стоял в свете свечей и оправлял свои смявшиеся одежды. «Хе-хе», — слегка рассмеялась Лин Чуцзю, но ее смех прозвучал противнее, чем плач. Этот человек всегда вел себя так, он вечно дразнил ее, и когда она поддавалась отчаянию, он останавливался, будто все было лишь игрой. «Тоже мне игра. Может, для тебя это игра, но не для меня. Ты знал, что я выбрала умереть с тобой». Лин Чуцзю укрылась в темноте. Она спрятала свое недовольство и злость. Она похоронила их в глубине сердца. Она была в порядке, так что ей ни к чему было цепляться за эти мысли. Лин Чуцзю свернулась в уголке. Она не смотрела на лорда демона. Лорд демон, похоже, тоже решил, что дразнил ее слишком сильно. Но он не знал, как извиниться. В итоге он ничего не сказал об этом. Он просто ушел и сказал: «Я готов удалиться». Прежде чем уйти, лорд-демон не забыл взглянуть на Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю не посмотрела на него. С выражением неизъяснимой потери лорд-демон исчез в темноте. Ночь снова погрузилась в свою изначальную тишину. Но некоторые люди больше не могли спать. Например, Лин Чуцзю. Она лишь свернулась калачиком в углу кровати и заплакала. На следующий день Лин Чуцзю вышла из комнаты как ни в чем не бывало. Ранка на ее губах затянулась благодаря своевременному лечению. Ее совсем не было видно, но по ее покрасневшим глазам было достаточно ясно, что она плакала всю ночь. Чунси и Цуси не посмели задавать вопросов об этом. Когда они помогли Лин Чуцзю привести себя в порядок, Цуси осталась с Лин Чуцзю. Чунси удалилась и пошла на улицу. Но выйдя, она не поспешила учить двух маленьких девочек. Вместо этого она послала доклад в поместье Ся. В дополнение к вчерашним событиям, она также написала, что Лин Чуцзю проснулась с опухшими глазами. Новости первым проверил Суча. Убедившись, что больших проблем нет, он доложил Сятинья. Ван Фэй нашла двух девочек в Чжуаньцзы, чтобы они служили ей. Лин Чуцзю была недовольна людьми, которых Сятинья послал с нею. Сятинья должен об этом знать. Ван Фэй, по-видимому, плакала прошлой ночью. Ее глаза все еще были опухшими сегодня утром. Суча знал, что Сятинья выходил прошлой ночью. Когда он вернулся, то был ранен, но перевязан. Поэтому он мог не спрашивать, куда он ходил. Плакала. Сятинья поднял бровь. Его не особенно озаботило слово «плакала». Когда Сятинья сказал только это слово, Суча стало жалко Лин Чуцзю. Поэтому он больше не говорил о ней. Вместо этого он упомянул о других вещах. Армия прибыла на границу. Генерал Сюй не мобилизовал наших людей, но он решил использовать их как основную силу на передовой. Коротко говоря, они будут брошены в атаку, в результате чего станут пушечным мясом. Северная армия взяла 5 городов. Генерал Сюй находится под большим давлением. Уверен, он устроил крупномасштабную атаку. Он использует наших людей в качестве своей главной силы на поле боя. Первая битва очень важна. Если они проиграют, армия упустит момент. Карьере генерала Сюй придет конец. Действуй по прежнему плану, помоги генералу Сюй завоевать 3 города, дав людям во дворце почувствовать сладость успеха. Разве поместье Ся угодит в беду? И как только они подумают, что победа у них в руках, настанет самый прекрасный момент дать отпор. понял, у Суча не было возражений, хотя их потери из-за этого возрастут, это принесет пользу Сятинья. Таким образом, хотя люди во дворце и знали, что война связана с Сятинья, они не смогут уличить его в этом и заклеймить предателем. Вместо этого Сятинья сможет свалить всю вину на императора, сказав, что император игнорирует всю ситуацию и просто забрал армию у Сятинья. Он не отправил подходящего генерала вести войска и спасти восточную страну. Помимо военных новостей Суча также доложил новости императорского двора и павильона Тяньцан. При дворе не было важных событий. Глаза всех были прикованы к войне между северной и восточной странами. Из-за этого императорский двор пока что не устраивал неприятностей. Естественно, никто не выступил против Сятинья. Лорд-демон надолго пропал, но он снова объявился и ввязался в драку. Павильон Синьцан начал выведывать информацию о лорде-демоне. В то же время они не забывали следить за Сятинья. Павильон Тяньцан продал Сятинья, но они не выдали информацию о его ногах. В итоге павильон Тяньцан ничего не выиграл, они просто оставили себе выход. По сравнению с императорским двором и павильоном Тяньцан, внутренний дворец был гораздо оживленнее, потому что принцесса Фу Шаучжан и принцесса Фуань были во дворце. Они обе были близки к императрице. Поэтому, когда они увидели, что имперская наложница Чжоу свирепствует в гареме, обе принцессы вызвались притеснять наложницу Чжоу от лица императрицы. Императорская наложница Чжоу не сдавалась. Будучи любимой женщиной императора, она ни во что не ставила обеих принцесс. Наложница Чжоу и принцессы продолжали ссориться друг с другом. В свою очередь императрица вновь заболела. Во дворце стало очень шумно, и все, казалось, были в опасности. Дворец очень оживленный, некоторые люди просто не в состоянии сдерживаться. Принцессе Фуань понравилась дочь божественного доктора Мо. Боюсь, третьему принцу Сяцианю не повезет, губы Суча изогнулись в улыбке. Это головная боль для императора, так что он был очень рад. Глава 187. Ревность. Ван Е очень подавлен. С того дня лорд-демон больше не приходил. Сятинья не вмешивался в жизнь Лин Чуцзю. Итак, Лин Чуцзю, наконец-то оправилась от ран. И все плохое, что она чувствовала, постепенно выветрилось. Ее прежнее спокойствие постепенно вернулось. Хотя Лин Чуцзю знала, что в столице произошло много событий, она не могла просить людей Чжуаньцзы, чтобы они это подтвердили. У нее еще не было такой власти. Она не Сятинья. Лин Чуцзю не знала, о чем именно думает Сятинья. Но теперь, когда они были в разлуке, он посылал ей некоторые новости о столице через Чуньси и Цуси. Новости о боях на фронте и событиях при дворе, в семье Линь, Гугон и во внутреннем дворце. Подобная информация не была ей доступна, когда она жила в поместье Ся. Так что, хоть она и ненавидела Сятинья, Лин Чуцзю не отвергала информацию. Иначе, если она останется в Чжцаньцзы на долгое время, она очень быстро потеряет связь с этими людьми и событиями. Бои на линии фронта очень бросаются в глаза. С большим талантом генерала Сюй восточная страна сможет отвоевать 3 восточных города последовательно. Когда пришли такие великолепные новости, напряжение в столице заметно спало. От благородных министров до обычных горожан, все говорили об этом. Они обсуждали войну с возвышенным лицом и большим воодушевлением. При императорском дворе часто обсуждали повседневные дела. Других важных проблем не было. Единственным важным делом все еще была Северная война. В этот момент времени первая битва между Восточной и Северной странами была главным событием. После того, как Восточная страна победила, обсуждать следующую битву было уже неинтересно. Но, разумеется, пока Восточная и Северная страны воевали, Южная и Западная страны не упустили возможности извлечь из этого выгоду. Они увеличили войска у своих границ. К счастью, Восточная страна была давно к этому готова. Так что две страны не решались сделать свой ход, Южная и Западная страны не решались вступать в войну. Но это не значило, что они упустят возможность половить то, что перепадет от Восточной страны. Южная страна послала свою принцессу, говоря, что она желает учиться на Востоке, а Западная страна послала своего принца, говоря, что он намеревается жениться на имперской принцессе. Но кем была эта имперская принцесса, пока было неизвестно. Но, разумеется, эти две королевские особы были еще в пути. Государственные дела не имели никакого отношения к Лин Чуцзю. Поэтому, прочитав новости о них, она больше не обращала на них внимания. Ее больше волновали семья Линь, Гугон и внутренний дворец. Лин Сян продолжал не рисковать. С его старшей дочерью несправедливо обошлась семья Цуй, но он молчал. Ся Тинья использовал эту проблему, чтобы поставить условия семье Цуй, но также, чтобы дать понять людям, что он не потерпит, когда причиняют вред Линь Чуцзю. Но как же Линь Сян? Он заботился только о своей дочери Линь Вантин. Линь Вантин ссорилась с наследным принцем уже несколько, так как Линь Вантин искал различные причины, чтобы посетить поместье Ся. Узнав, что ее старшая сестра покинула поместье Ся, Линь Вантин тут же побежала в поместье Ся, чтобы увидеть Ся Тинья. Линь Сян заметил ее намерение. Разозлившись, Линь Сян запер Линь Вантин в ее комнатах. Он сказал, что та сможет выйти, только когда бросит свои заблуждения. Вдобавок к проблеме Линь Вантин, Линь Сян занялся обучением своего единственного сына Линь Фэна. Так что Линь Сяну некогда было заботиться о Линь Чуцзю. Напротив, хотя Ся Тинья намеренно скрыл это происшествие от дома Гугон, спустя 10 дней Мэн Ла Фужинь все равно о нем узнала. А выяснив, что только семья Цуй заплатила за преступление, а принцесса Фуань живет во дворце, Мэн Ла Фужинь пришла в ярость. Несмотря на уговоры ее семьи, Мэн Ла Фужинь надела элегантное платье и сама пошла во дворец. Там она склонилась перед императором и заплакала, прося правосудия для Линь Чуцзю. Мэн Ла Фужинь состояла в близкой дружбе с прежним императором и императрицей. Поэтому, когда Мэн Ла Фужинь заговорила, нынешний император не мог не выслушать ее. В тот же день император послал указ наказать принцессу Фуань. Принцесса Фуань была в ярости, она хотела покинуть дворец, но вдруг узнала, что семья Цуй не приехала, чтобы забрать ее. Ей было стыдно вернуться самой, поэтому она осталась во дворце срывать гнев на имперской наложнице Чжоу. Принцесса Фуань и наложница Чжоу ругались почти каждый день. После ссор они обе шли к императору жаловаться. Император был несчастен постоянно, поэтому он намекнул семье Цуй, чтобы они забрали принцессу Фуань. Но семью Цуй это не тронуло. Благодаря специальной помощи окружающих людей принцесса Фуань сблизилась с Мо Юэр. Принцессе Фуань очень нравилось ледяное лицо Мо Юэр. Ей казалось, что император должен несомненно влюбиться в ее красоту и темперамент. Когда ей удастся это устроить, император простит ее. Когда Линь Чуцзю прочитала это, она не могла не рассмеяться. «Не в свое время не умрешь. Но, принцесса Фуань, вы очень любите ходить по краю бездны. Дела в столице оставались неизменны, но Линь Чуцзю с удовольствием жила в Чжуаньцзы. Время от времени она лечила людей от ран или лихорадки. Линь Чуцзю всегда была в хорошем настроении, так что медицинской системе не нужно было напоминать ей, чтобы она лечила людей. В результате Линь Чуцзю заметила, что медицинская система дает ей более высокие баллы, когда она берет инициативу на себя. Это было хорошим открытием для Линь Чуцзю. В первый раз она была на хорошем счету у медицинской системы. Потом она дойдет до того, что будет спасать людей, прежде чем медицинская система пошлет ей задание. И так как она время от времени лечила людей, Линь Чуцзю стала знаменита в Чжуаньцзы. Поначалу люди шли с неохотой и стесняясь, но, когда они заметили, что Линь Чуцзю очень простой человек, каждый, у кого болела голова или был жар, шел к ней. Никогда, ставя им диагноз, Линь Чуцзю не просила денег. Крестьяне чувствовали себя неловко, поэтому время от времени они посылали ей фрукты и овощи. К сожалению, Линь Чуцзю поправлялась от ран и не ела их. Поэтому Линь Чуцзю попросила своих служанок отобрать несколько хороших плодов и послать их в столицу, в дом Гугон. В дополнение к почтительности к старшим, Линь Чуцзю отправила Мэн Ла Фужинь письмо о том, что ей живется хорошо. Разумеется, Линь Чуцзю посылала подарки только в дом Гугон. Семья Линь и поместье Ся ничего не получили. Линь Сяна это не задело. Он никогда не относился к Линь Чуцзю, как к дочери. Однако Ся Тинья был подавлен. Каждый раз, когда он слышал, что Линь Чуцзю отправила подарки Мэн Ла Фужинь, а ему, нет, его лицо темнело. Хотя он ничего не говорил, разве могли Су Ча и Лю Бай не догадываться, о чем он думает? Су Ча и Лю Бай сочувствовали Ся Тинья, но они также видели, что Ся Тинья это заслужил. После того, как он так обращался с Ван Фэй, как могла принцесса посылать ему что-то? Ся Тинья ведет себя наивно, не так ли? Су Ча и Лю Баю хотелось воспользоваться этой возможностью, чтобы посмеяться и поиздеваться над Ся Тинья одной-двумя фразами. Но увидев кровожадные глаза и холодный вид, они заколебались. Су Ча и Лю Бай страдали день за днем. Ся Тинья всегда вымещал свой гнев на них. После того, как Ся Тинья несколько раз раскритиковал их, они тихо молились, чтобы Линь Чуцзю послала Ся Тинья хоть один листочек. Потому что они верили, что даже если это будет гнилой листок, если он придет от Лин Чуцзю, Ся Тинья будет очень счастлив. А когда Ся Тинья будет счастлив, они на время выберутся из этого безумия. Глава 188. Несчастный и бедный принц. Но для Лин Чуцзю было абсолютно невозможно взять на себя инициативу и отправить что-нибудь Ся Тинья. Суча и Любай ждали больше половины месяца, что Лин Чуцзю что-нибудь пошлет в поместье Ся. Поначалу они оба втайне сочувствовали Ся Тинья, но позже стали жалеть самих себя. Ван Е становится все ужаснее в последнее время. Я больше не рискну приходить в поместье Ся, если это продолжится. Холодные глаза Ся Тинья заставляли людей замирать на месте. Суча мог вытерпеть холодность, но это слишком страшно. Если это продолжится, люди поместья Ся замерзнут насмерть. Полмесяца прошло, Ван Фэй наверняка поправилась от своих ран. Может быть, нам навестить ее и попросить вернуться? Лю Бай, наконец, понял преимущество нахождения Лин Чуцзю в поместье Ся, и он на самом деле скучал по ней. Просить Ван Фэй вернуться в такое время? У тебя есть хоть немного мозгов? Суча чувствовал себя не очень хорошо и посмотрел на Лю Бая. Ван Е и император скоро вступят в бой. Для Ван Фэй небезопасно находиться в столице. Тогда что нам делать? В любой ситуации, где нужен был мозг, Лю Бай сознательно полагался на Суча. Суча не оправдал ожиданий Лю Бая. Он немного подумал, а затем сказал: «Если мы хотим избавиться от этой напасти, мы должны начать с Ван Фэй». «Хе-хе-хе», Лю Бай грубовато ответил. «Но если верить письму Цуси, Ван Фэй очень холодна, и к ней сложно подступиться. Как только она слышит имя Ван Е, она хмурится и остается бесстрастна. Ты уверен, что хочешь с ней поговорить?» «Мне не обязательно говорить с Ван Фэй. У меня есть другой способ». Глаза Суча загорелись. Люди, которые были с ним знакомы, знали, что это означает. Лю Бай почувствовал, как по спине пробежал холодок, и кожа покрылась мурашками. Затем он отступил на шаг от Суча. К счастью, Суча не планировал использовать его. В Чжуаньцзы люди были очень заняты подготовкой к весенним посевам. Лин Чуцзю позволила Сю Мэй и Сю Хуэй вернуться домой и помочь своим родителям. Поэтому сегодня она просто сидела в своей комнате и читала книги. В полдень Чуньси легкими шагами радостно вошла в комнату. «Ван Фэй, брат Чжуцзы послал нам нескольких зайцев. Они все очень жирные. Я попросила поваров приготовить двух кроликов. У Ван Фэй будет рагу из кролика на обед». После того, как с ней холодно обращались несколько дней, Чуньси привыкла к этому. Чуньси была первоклассной служанкой. Две маленькие девочки стали очень умелыми под ее руководством, но они были не очень умными. Однако Лин Чуцзю привыкла к неумным людям. «Нет, вы можете съесть его». Чуньси была с ней довольно честной, но та все равно не смотрела на нее. Чуньси была человеком поместья Ся. Она готова использовать ее до тех пор, пока она послушна. Чуньси поняла, что Лин Чуцзю не заинтересована, поэтому не стала дальше ее убеждать. Она лишь радостно поблагодарила ее. Видя, что выражение лица у Лин Чуцзю спокойное, Чуньси храбро сказала: «Ван Фэй, на кухне много диких овощей и мяса. Мне послать что-нибудь домой? Ах, молодой господин Суча, я рискую головой, только чтобы извлечь пользу для Ван Е. Вы должны похвалить меня перед принцем за хорошую работу». Люди в Чжуаньцзы знали, что все, что Лин Чуцзю посылает в столицу, получал только дом Гугон. Семья Лин и поместье Ся ничего не получили. Поэтому на этот раз, когда Чуньси упомянула об этом, Лин Чуцзю не сильно над этим задумалась. Она кивнула головой и сказала: «Выберите немного хороших овощей и яиц и пошлите моей бабушке. Что же до остальных, догадайся сама. Мэн Лафу жень очень стара, она редко ест мясо. Поэтому Лин Чуцзю всегда посылала такие лакомства, которые могла есть пожилая женщина. До других же Лин Чуцзю правда не было дела. Ваша раба подчиняется». Чуньси удалилась со счастливым лицом, но когда она ушла, ее сердце забилось в страхе. Чуньси боялась, что Ван Фэй обнаружит, что она сделала. План Суча был рискованным. Она должна была послать лакомство в поместье Ся. Таким образом, это обрадует принца, но не принцессу. Ей нужно было придумать способ, чтобы Ван Фэй об этом не узнала. Чуньси торопливо пошла на кухню. Затем она осмотрела нескольких кроликов и корзину со свежими овощами. Тщательно все обдумав, она тихо велела Цуси найти нескольких старушек. Ей нужно было сходить в горы и выкопать еще немного диких овощей, не потревожив Ван Фэй. Цуси знала намерения Чуньси, поэтому она торопливо предложила: «Ты хочешь еще послать охотников за дичью в горы?» «Нет, дичи и так слишком много, Ванье что-нибудь заподозрит. Ванье может с одного взгляда распознать рану от ножа или стрелы. Чуньси только казалась беззаботной, но на самом деле она была очень осторожным человеком. Цуси кивнула и нашла нескольких старушек, которые разбирались в диких овощах. Затем они все вместе пошли в горы и вернулись назад только к обеду. Сейчас выкапывать дикие овощи сложно. Чуньси собрала лишь маленькую корзинку диких овощей, и можно было оценить, что их хватит лишь на небольшую тарелку. Это не потому, что Чуньси была ленива, а потому что с тех пор, как приехала Лин Чуцзю, дикие овощи в округе уже были выкопаны. Все люди в Чжуаньцзы знали, что Лин Чуцзю любит получать дикие овощи. Поэтому они собирали их, когда у них было свободное время, и посылали их Лин Чуцзю. Конечно, Лин Чуцзю не оставляла их усилия без награды. В дополнение к бесплатной медицинской помощи, она часто просила поваров давать им еды. Для крестьян еда была лучше, чем какие-то дикие овощи. Поэтому за плату в виде еды люди еще энергичнее стали собирать дикие овощи, так что дикие овощи в округе постигла трагедия. К счастью, Лин Чуцзю не любила есть дикие овощи, так что у них будет время, чтобы снова вырасти на будущий год диких овощей, которые предстояло послать Мэн Лафужинь, было немного. Но теперь, так как они пошлют часть Сятинья, их станет еще меньше. Чуньси вздохнула и решила добавить немного яиц в корзину. Эти яйца принес ребенок из деревни, его брат заболел некоторое время назад. Городской доктор сказал, что его брат не выживет. В горе ребенок пришел умолять Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не только вылечила его брата, но и не взяла денег. Поэтому ребенок был очень благодарен. Он пошел в горы и собрал там немного яиц из птичьих гнезд, сказав, что это для Лин Чуцзю. После Лин Чуцзю послала семье ребенка корзинку яиц, сказав, что это для питания детям. Семья, естественно, отказалась. Однако как же Лин Чуцзю могла забрать назад то, что подарила? Все было упаковано. Чуньси не смела делать ничего плохого. Она только послала корзинку диких овощей и кроликов в поместье Ся. Чуньси не осмелилась еще больше нарушать часть Мэн Лафужинь. Остаток кролика был припасен им для еды. Так что, можно сказать, их принц очень беден. Похоже, ему живется хуже, чем им. Чуньси было тревожно. Прежде чем отдать подарки посыльному, она добавила несколько фраз. Эти вещи нужно отвезти как можно скорее. Лучше не привлекать внимание других людей. Вы должны передать их непосредственно домоправителю Цао. От одной мысли о том, что она совершает плохой поступок прямо под носом у принцессы, Чуньси волновалась. Она знала, что их Ванье не абсолютно хороший человек. Если Ван Фэй узнает об этом, ее ждет несчастье. Глава 189. Счастье. Прекрасное недопонимание Лин Чуцзю была тяжело ранена, но после лечения в течение половины месяца ее здоровье стало гораздо лучше. И все же она до сих пор не часто выходила из дома. Поэтому она не могла заметить некоторых обычных происшествий. Она совсем не знала, какие фокусы провернули Чуньси и Цуси. Дела в столице шли гладко. Каждый день Мэн Лафужинь с нетерпением ждала, что пришло от Лин Чуцзю. Когда посыльный приехал, она радостно вышла навстречу и сказала: «Моя внучка очень почтительная, она всегда думает обо мне, старухе». Дичь из Чжуаньцзы была свежей, но пожилая дама обычно не могла ее есть. У нее тоже были свои люди в Чжуаньцзы, ей нужно было лишь сказать слово, и ей бы все послали. Но так как это приходило не от Лин Чуцзю, старушка не была заинтересована. Пожилую даму не интересовали другие подарки. Но теперь, когда она увидела корзину диких овощей и яиц, она была очень счастлива. Когда мы со старым Гугоном жили за пределами столицы, я часто собирала дикие овощи, а старый Гугон доставал птичьи гнезда, чтобы улучшать наше здоровье. Этот старик был мастером разорять гнезда, бог знает, сколько яиц он попортил. Старушка сперва вытащила из корзинки яйца, но когда она их достала, то заметила, что овощей в ней было не очень много. Она невольно сказала: «Почему диких овощей так мало?» «Это потому, что их сезон прошел. Когда вернешься, скажи моей девочке, чтобы она не трудилась больше посылать мне овощи». Посыльный поколебался мгновение, но потом сказал: «Принцесса Ся также послала корзинку диких овощей и кроликов в поместье Ся. Поэтому, пожилая леди, ваша доля стала меньше». Мэн Лафужинь тут же расстроилась. «Зачем что-то посылать в поместье Ся? Принц Ся же не ест такое, верно? Они ничего не отправляли раньше. Так почему же вдруг сделали это? Ваш недостойный раб тоже не знает». Посыльный немного и слышал, но его глаза были острыми. Хэймэмэм, должно быть, это люди поместья Сиа втайне подменили то, что девочка послала мне. Мэнла Фужинь была очень расстроена, и из-за происшествия в принцессе Фуань она была очень недовольна Сиатинья. Эти люди из поместья Сиа осмелились скрывать от нее. Мэнла Фужинь заметила что-то и теперь была несчастлива. В свою очередь, Сиатинья, который кое-что получил, был в хорошем настроении. «Ты, наконец-то, вспомнила, что я тоже нахожусь в столице. Кажется, у тебя все-таки есть совесть». В тот вечер у Сиатинья было только два блюда на столе. Маленькая тарелка диких овощей и тушеный кролик. Это был самый скромный обед, который у Сиатинья был за всю жизнь. Но это также были блюда, которые он съел с наибольшим удовольствием. Съев все в один присест, Сиатинья впервые осознал, что съесть всю еду бывает очень приятно. Хорошо поев, Сиатинья, разумеется, был в хорошем настроении. В поместье Ся бушевали бури день ото дня, но когда домоправитель Ца почувствовал, что струна ослабла, он вошел с улыбкой. «Так, значит, Ван Е любит дикие овощи и мясо кролика, а я решил, что пошлю в Чжуаньцзы людей, чтобы собрать их». С тех пор, как уехала Лин Чуцзю, домоправитель Ца тоже ощущал давление. Когда доктор услышал слова домоправителя Ца, он не мог не рассмеяться. «Вы слишком многое себе вообразили. Ван Е любит только то, что присылает Ван Фэй. Поверьте мне, даже если бы Ван Фэй прислала корзинку камней, Ван Е все равно съел бы их с удовольствием». После этой фразы домоправитель Цао тихо удалился, забыв об овощах и кроликах. Если их пришлет не Ван Фэй, принц не будет их есть. Суча знал, что сегодня Лин Чуцзю что-то прислала в столицу. Поэтому, зная, что Сиатинья в хорошем настроении, он без колебаний принес кое-какие плохие новости. В битве на передовой 300 000 солдат Сиатинья по-прежнему остаются главной силой военных действий. В результате, даже несмотря на то, что они были храбрыми и сильными, они все равно понесли большие потери. После завоевания трех городов 20 000 наших людей погибло, около 10 000 ранены, и 20 000 ранены тяжело. Только их солдаты получили серьезные ранения, тогда как потери в рядах солдат императора были меньше 10 000. На войне сложно избежать жертв, но когда Сиатинья услышал, что так много его солдат погибло, он не мог этого принять. Как генерал Сюй мог так скатиться? Что он за идиот? Они отвоевали всего три города, осталось еще два. Генерал Сюй собирается уничтожить всех его людей до конца войны. Большинство наших людей не получили своевременного лечения, и поэтому погибли. Доктора, которых мы послали, не получили дополнительных медикаментов. Если бы семья Цуи не послала нам партию припасов, боюсь, результат был бы еще трагичней. Генерал Сюй очень заинтересован в лечении своих солдат, но император, нет. Неважно, кто ведет армию, результат все равно будет одинаковым. Так что генерал Сюй достаточно хорош. Бам, отреагировал Сиатинья. Он не заговорил, он лишь постукивал пальцами по столу. Суча слушал ритмичный звук, но его сердце не могло подстроиться в такт, поэтому он с волнением ждал распоряжений Сиатинья. Спустя долгое время Сиатинья, наконец, заговорил. «Я поеду в Чжуаньцзы завтра». А, внезапно Суча услышал совершенно не относящееся к делу предложение. «Что, Ван Е, не мог бы ты повторить?» Когда Сиатинья услышал Суча, он поднял брови и уставился на него. Суча тут же покачал головой и ответил. «Я ясно расслышал. Но зачем тебе туда ехать? Ван Фэй не в столице. Позови доктора У», Сиатинья дал ответ, но он еще больше озадачил Суча. Их Ван Фэй живет за городом уже полмесяца, но принц не выезжал ни из дворца, ни из столицы. Так зачем же он внезапно едет в Чжуаньцзы? Планирует ли он ответить за свой проступок перед Ван Фэй? Не слишком ли для этого поздно? Чем дольше он смотрел на Сиатинья, тем меньше он понимал его. Ну, он бы и не спрашивал, если бы мог его понять. К несчастью, Сиатинья не собирался давать ему точный ответ. Суча не получил ясного ответа. Он мог лишь сказать домоправителю Цао, чтобы тот собрал вещи Сиатинья, потому что он отправляется в Чжуаньцзы. Сиатинья был крайне активен. На следующий день он взял большое число стражников поместья Ся и выехал из столицы. Многие люди подумали, что он выезжает из столицы, чтобы забрать Лин Чуцзю. Мэнла Фужинь была очень недовольна, когда она услышала новости. «Моя внучка должна склонить голову, прежде чем он заберет ее, это просто неслыханно». Мэнла Фужинь была зла, но в то же время она была рада за Лин Чуцзю, потому что, По крайней мере, Ся Тинья хотел ее забрать. Ся Тинья подарил Лин Чуцзю столько внимания на глазах у множества людей. Это было достаточно уважительное отношение для Лин Чуцзю. Мэн Лафужинь покачала головой и вздохнула, понимая, что она не может контролировать эти вещи. Она утешала себя лишь словами. Это достаточное благословение для девочки. Она умна, она знает, что делать и что лучше для нее. В то же самое время под виноградными лозами Лин Чуцзю сидела и отдыхала. Она не знала, что Ся Тинья взял на себя инициативу склонить голову и навестить ее. Но она не знала и того, что Ся Тинья взял с собой так много людей. Глава 190. Кошмар. Его жена действия Ся Тинья действительно были ужасно эффективны. Прежде чем до Лин Чуцзю дошли новости, Ся Тинья уже вошел в дом. Слуги со всей непосредственностью отправили его вещи в комнату Лин Чуцзю. И как если бы они были молодоженами, горничные сменили белье в спальне на красные простыни и положили две мандаринки. Управляющий Чжуань Цзы знал, что приезжает муж их юной хозяйки, так что он был рад и счастлив. Он хотел представить себя как подобает и дать Ся Тинья как можно скорее увидеть молодую хозяйку. Ван Ванье, хотя управляющий Чжуань Цзы уже давно руководил этим городом, он еще никогда не встречал очень влиятельного человека. Поэтому при виде такого благородного господина, как Ся Тинья, управляющий Чжуань Цзы не мог вымолвить ни слова. Ся Тинья поднял глаза и посмотрел на управляющего Чжуань Цзы. Затем он холодно сказал: «Где Ван Фэй? Юная-юная госпожа, на улице я нет ваш раб. Ваш раб пойдет и позовет юную госпожу». То, что хотел сказать управляющий Чжуань Цзы, было просто и ясно. Муж госпожи был почтенным человеком, так что вполне естественно было для нее прийти и встретить его. Как только Ся Тинья услышал его предложение, температура в комнате моментально упала. Управляющий задрожал от страха, после чего упал на землю. Телохранитель, которому стало очень жаль управляющего Чжуань Цзы, не мог его не предупредить. «Тебе надо просто сказать, где Ван Фэй, и впредь не называй Ван Фэй юной госпожой Ся». «Да-да-да, слушаюсь». Управляющий Чжуань Цзы не смел больше ничего сказать. Он попытался успокоиться, но лишь заикался. «Ван Ван Фэй под виноградными лозами. Ваш покорный слуга вас проводит. Это ни к чему», сказал Ся Тинья и развернул свое инвалидное кресло. Слуга из поместья Ся тут же подложил доски, чтобы помочь креслу Ся Тинья переехать через порог. Управляющий Чжуань Цзы был поражен. Он, наконец, понял, почему принц Ся взял с собой так много людей. Оказывается, им приходится выстилать перед ним путь. Но, разве это не утомительно? Если бы два человека подняли коляску, они могли бы перенести ее через порог. Верно, он действительно не понимал мышления благородных людей. Солнце, которое мягко согревало весенний ветерок, могло разморить человека. Жара в это время года была не сильной. Солнечный свет согревал тело и клонил ко сну. Лин Чуцзю спала на кушетке. Ее тело было укрыто покрывалом. Ее книга лежала на земле. Неизвестно, когда она упала, но в тот момент она шелестела, а страницы трепетали на ветру. Солнце просвечивало сквозь виноградные листья у нее над головой, но оно все равно освещало тело Лин Чуцзю. Лин Чуцзю снился хороший сон. Издалека Ся Тинья видел счастливое лицо Лин Чуцзю. Ее розовые губы слегка улыбались. Лин Чуцзю, похоже, поправилась от своих ран, потому что ее лицо стало немного полнее. Только ее кожа оставалась белой, будто бы в ее теле не было крови. С одного взгляда можно было понять, что Лин Чуцзю была серьезно ранена. Еще издалека Ся Тинья велел охранникам удалиться. Ся Тинья развернул инвалидное кресло и спустился к винограднику. Он остановился всего в 10 шагах от Лин Чуцзю. Затем он наставил кресло, встал и подошел к Лин Чуцзю. Стоя, Ся Тинья производил подавляющее впечатление на окружение. Когда он подошел ближе, пространство под виноградником как будто стало меньше. Когда он остановился рядом с Лин Чуцзю, то загородил солнечный свет. Спавшая Лин Чуцзю, по-видимому, что-то почувствовала. Она лениво открыла глаза и посмотрела на Ся Тинья. Она выглядела очаровательной и спокойной, ведь не выставляла своей защиты. Сердце Ся Тинья вдруг дрогнуло, и он понял, что волнуется. Он думал о том, какими будут первые слова Лин Чуцзю, когда они встретятся, но Лин Чуцзю только посмотрела на него, а затем повернулась и сказала: «Мне в самом деле приснился Ся Тинья, а это было невероятно, это был кошмар». После этого Лин Чуцзю снова повернулась и продолжила спать. Она даже не открыла глаз, чтобы убедиться. Ся Тинья долго ждал, чтобы услышать эти слова, поэтому он не мог не улыбнуться. Наклонившись и глядя на Лин Чуцзю вблизи, Ся Тинья удостоверился, что Лин Чуцзю в самом деле спит, а не притворяется. «Глупая девочка», Ся Тинья протянул руку и смахнул волосы со щеки Лин Чуцзю. Его палец задержался на ее щеке, но он не прикладывал силу, боясь разбудить ее. Осторожно укрыв Лин Чуцзю одеялом, Ся Тинья не стал больше ее донимать. Он поставил свое инвалидное кресло рядом с кушеткой Лин Чуцзю и сел. Ся Тинья поднял книгу, лежавшую на земле. Увидев название, он не мог не поднять бровь. «Анналы истории, ты, правда, читаешь такие книги?» Ся Тинья задумчиво посмотрел на Лин Чуцзю. В его мире было не очень много женщин, которые стали бы читать «Анналы истории». По крайней мере, он не знал никого, кроме императрицы. Однако его жена читает их. Ся Тинья давно был знаком с «Анналами истории», поэтому он наугад переворачивал страницы, но не смотрел на них. Вместо этого он повернул голову и посмотрел на лицо спящей Лин Чуцзю. Они спали в одной постели. Они были интимно близко, но он никогда не видел, чтобы она спала так спокойно. Появившись во время досуга, Ся Тинья не возражал против того, чтобы провести весь день, наблюдая, как прекрасная женщина спит рядом с ним. Вот только, Лин Чуцзю не исполнила его желание. Полчаса спустя Лин Чуцзю проснулась, но когда она очнулась, то была беззащитна. Она не заметила существования Ся Тинья. Она бесстыдно натянула одеяло на голову и устроилась под ним. «Не хочу вставать». Ся Тинья впервые видел Лин Чуцзю, которая так выглядит и ведет себя. Поэтому он не мог не удивиться, и на мгновение даже забыл дышать. «Но я больше не могу спать». Лин Чуцзю, которая казалась решительной, быстро откинула одеяло и села. Оказывается, у Лин Чуцзю тоже был взбалмошный характер. Он всегда думал, что эта женщина спокойная, в отличие от других. Ся Тинья не мог не улыбнуться. Лин Чуцзю слишком долго спала, поэтому у нее болела голова. Она немного очнулась, только ощупав себя. Ся Тинья был человеком с очень сильной сущностью. Когда у Лин Чуцзю прояснилось в голове, она почувствовала, что что-то было не так, поэтому девушка торопливо огляделась. Увидев знакомое лицо, Лин Чуцзю чуть не упала с кушетки. «Ся, Ся Тя, Ся Ванье». Лин Чуцзю намеренно проглотила слово «Тинья». Затем она через силу добавила: «Вы зачем вы здесь? Это что, ад?» Ся Тинья обратил внимание не на вопрос Лин Чуцзю. Вместо этого он заметил странное обращение Ся Ванье. «Эта женщина любит называть людей странными именами. Неужели нельзя просто обратиться нормально? Прошу прощения. Просто, Ванье, как вышло, что вы здесь?» Лин Чуцзю извинилась и совсем не ругалась. Ся Тинья, наконец, милосердно ответил на вопрос Лин Чуцзю. «А что, разве я не должен быть здесь? А что, разумеется, он не должен быть здесь, это ее дом. Так, что он здесь делает? Он что, ищет смерти?» Глава 191. Драма. Преследуя свою жену, Лин Чуцзю хотелось рычать от ненависти к Ся Тинья, но она всегда была осторожным человеком. Если она не теряла разума и не была доведена до отчаяния, она никогда не позволяла себе попадать в невыгодное положение. Лин Чуцзю глубоко вздохнула и изо всех сил попыталась скрыть свое раздражение при виде лица Ся Тинья. Затем она мягко сказала: «Это место довольно далеко от столицы, очень неудобно путешествовать туда-сюда, так что вдруг увидеть здесь Ванье было довольно неожиданно». «Это весьма далеко», — ответил Ся Тинья, глядя на Лин Чуцзю. Но он был немного потерян. Эта женщина – настоящая черепашка. Как только она чувствовала угрозу, то тут же пряталась в свой панцирь и разговаривала с ним вот так вот лицемерно. На Лин Чуцзю никак не подействовало холодное лицо Ся Тинья. Она все равно слабо улыбнулась. Еще довольно рано. Если Ванье поедет назад прямо сейчас, он доберется, по крайней мере, до города Гуанчен. «Ты меня прогоняешь? Значит ли это, что она не хочет, чтобы он был здесь?» Лин Чуцзю покачала головой с улыбкой и мягко сказала: «Время позднее, я боюсь задерживать возвращение Ванье в столицу. Кто сказал, что ты можешь заявляться сюда? Твой фокус так убог. Ты думаешь, только потому что ты изъявил немного преданности, я радостно покачу за тобой в поместье Ся? Просто уходи и не беспокой людей, ладно?» Пожаловавшись мысленно, Лин Чуцзю немного успокоилась, и ее раздражение слегка утихло. Она никогда не забудет боль, которую причинила ей стрела Чжоусы. Она никогда не забудет отчаяние, которое почувствовала на краю гибели. И все это случилось с ней из-за Ся Тинья. Фальшивая улыбка и лицемерие Лин Чуцзю вызвали отвращение у Ся Тинья. Чтобы выражение лица поменялось, Сятинья намеренно сказал: «Кто сказал тебе, что я поеду назад в столицу сегодня?» «Ван Е не собирается в столицу, вы хотите остаться здесь?» — торопливо спросила Лин Чуцзю, но потом пожалела об этом. Сятинья улыбнулся и сказал: «Раз ты так искренне приглашаешь меня, то я останусь». Выражение лица Лин Чуцзю почти изменилось, но в последний момент она сдержалась и сказала задумчиво: «Ван Е, вам ни к чему быть таким упрямым. У меня здесь всего несколько слуг, обстановка не в лучшем состоянии. Ван Е определенно не привык к такого рода местам. Ван Е все равно лучше уехать как можно скорее и вернуться в столицу. Но, конечно, если Ван Е хочет остаться в Чжуаньцзы, будет чудесно, если он остановится на ночь рядом с этим домом. Тебе ни к чему волноваться о том, где я остановлюсь». Сятинья отмел отговорки Лин Чуцзю, но потом он снова добавил: «Кто сказал тебе, что я останусь только на одну ночь? Вы правда хотите жить здесь долгое время?» Лин Чуцзю признала, что больше не может сдерживать гнев. Почему он не понимает намеков в ее словах? Он будет доволен, если увидит, что ее стошнило от отвращения. Если бы у нее был нож, она бы точно заколола этого бессовестного человека. Кто сказал ему приходить сюда, даже когда ему не рады? «А что, разве мне здесь не рады?» Сятинья опустил глаза, чтобы скрыть разочарование во взгляде. Но когда он заговорил, в его голосе звучала сила, которой никто не мог отказать. В этот момент Лин Чуцзю еще вела себя добродетельно и нежно. Не то чтобы принцу были здесь не рады, но Ван Е все равно лучше уйти, не заставляя меня тебя отравить. «А если я не уйду, ты прогонишь меня прочь?» Сятинья слегка наклонился вперед и посмотрел на Лин Чуцзю, сильно подавляя ее. Он не примет отказа Лин Чуцзю. Лин Чуцзю понимала его намерение, поэтому она улыбнулась и сказала: «Ван Е, должно быть, шутит, как же я посмею прогонять вас? Ван Е может оставаться здесь столько, сколько он хочет, или вы хотите, чтобы я попросила управляющего наделить вас землей и титулом? В этом нет нужды, я буду жить здесь». Получив согласие Лин Чуцзю, Сятинья был очень доволен. «Природа здесь очень красива, вы можете осмотреться». Лин Чуцзю встала и бросила одеяло на кушетку. Затем она наклонилась поближе к Сятинья и сказала: «Ван Е, мне не здоровится, я хочу вернуться в свою комнату и отдохнуть. Можешь идти». Сятинья не хотел слишком давить на Лин Чуцзю сегодня, так как у него было впереди еще много времени. «Спасибо, Ван Е». Лин Чуцзю повернулась и ушла. Ее шаги не были широкими, но были очень быстрыми, как будто за ней гналась собака. «Следуйте за ней». Как только Сятинья щелкнул пальцами, Ань Вэй, телохранитель, одетый в черное, быстро появился и снова исчез. Примечание автора. Ань Вэй означает «темный страж-человек, одетый в черное». Он тот человек в черном, которого Сятинья всегда призывает щелчком пальцев. Он был тем человеком, который перенес Лин Чуцзю на постель Сятинья. Я решила дать ему имя, потому что так короче. Лин Чуцзю продолжала идти вперед. Она подняла руку и сердито вытерла слезы. Сегодня она ясно наблюдала бесстыдство Сятинья. Неужели Сятинья правда собирается жить здесь? Что ж, она позволила Сятинья жить здесь. Она позволила Сятинья продолжать жить. Лин Чуцзю не вернулась в свою комнату. Вместо этого она пошла на конюшню. Там она увидела конюха, который ухаживал за ее малайской лошадью. Лин Чуцзю ничего не сказала. Она прошла вперед и забрала лошадь у конюха. «Этот конь, я хочу на нем прокатиться». Когда ее голос стих, Лин Чуцзю повернулась, запрыгнула на лошадь и натянула поводья. Затем она взяла кнут и ускакала на лошади. Ее прибытие и отъезд случился в мгновение ока. Ань Вэй был так потрясен, что не смог вовремя отреагировать. «Ван Фэй так хорошо ездит верхом, Ван Фэй, Ван Фэй, этот жеребец слишком ретивый, вам нельзя на нем ездить», — отреагировав, закричал конюх. Но, к несчастью, Лин Чуцзю уже уехала и не могла услышать его беспокойство. «Это плохо, не знаю, смогу ли я догнать ее», — Ань Вэй торопливо выбежал на улицу. В мгновение ока он вскочил на лошадь из конюшни и погнался за ней. «Эй, стой, стой, ты кто такой?» Конюх был зол. «Кто этот идиот? Почему он взял больную лошадь? Чего он добивается?» Издалека донесся голос Ань Вэя. «Иди и скажи принцу, что Ван Фэй вскочила на лошадь и ускакала». «Что? Он должен сказать это Ван Е? Разве Ван Е не будет бронить его за пренебрежение своими обязанностями?» Конюх был встревожен. Он долго обдумывал свое положение, прежде чем решился доложить. Так что к тому времени Лин Чуцзю была уже далеко. А Ань Вэй, он хотел пуститься в погоню, но он не знал, что делать с лошадью, которую он выбрал. Спустя полчаса езды ноги лошади стали подкашиваться и запинаться о землю. Сам того не зная, он выбрал больную лошадь. Какое невезение! Ань Вэй сделал глубокий вдох и побежал на своих двоих. Из-за опоздания конюха Сятинья получил новости на 15 минут позже. Он тут же послал людей догнать Линь Чуцзю, но охранники могли лишь пытаться разыскать следы копыт. Пройдя по следам, охранники поместья Ся определили направление, в котором поехала Линь Чуцзю. Затем они доложили: «Ван Е, Ван Фэй поехала в столицу». «Поехала в столицу, она умна», — Сятинья скрипнул зубами. На этот раз Линь Чуцзю его по-настоящему разозлила. Разумеется, это из-за того, что он ей слишком потакал, она осмелилась бросить его и уехать. Это лишь от того, что он нетерпелив. «Назад в столицу», — сказал Сятинья сквозь стиснутые зубы. Охранники дрожали в страхе. Они не ждали дополнительных приказов Сятинья, они сразу пошли паковать вещи. В это время Линь Чуцзю, которая находилась на перекрестке, раздумывала, въезжать ли в столицу или вернуться в Чжуаньцзы. Глава 192. Взять инициативу. Беременная женщина в столице, помимо поместья Ся, куда ей пойти? Если она не войдет, может ли она гарантировать, что Сятинья ее не найдет? После сегодняшнего представления Сятинья, Линь Чуцзю готова была поручиться головой, что Сятинья не даст ей уйти. Он наверняка вернет ее к себе, и потом он станет еще менее разумен. Как досадно. Побег не решит ее проблемы, он только добавит новых. Линь Чуцзю стояла на развилке в замешательстве, но в следующую секунду медицинская система послала сигнал тревоги. «Пациент, пациент, пациент нуждается в срочном лечении». «Пациент, где этот пациент?» В ответ Линь Чуцзю огляделась по сторонам. Она посмотрела направо и налево, но не увидела никакого пациента. «Система, не играй со мной», — а не могла не пожаловаться Линь Чуцзю. К сожалению, медицинская система была лишь полуискусственным интеллектом. У нее не было своего мозга. Лишь ее сирена продолжала звучать в ответ. «Твоя взяла». Линь Чуцзю не знала, куда идти, ведь только если она найдет пациента, медицинская система успокоится. Линь Чуцзю спешилась и решила поискать, где находится пациент. Линь Чуцзю очень хорошо ездила верхом, потому что помимо навыков прежней владелицы тела, она и сама раньше работала на лошадином ранчо. После занятий с жокеем в течение некоторого времени она и сама стала дрессировать и достигла уровня тренера. Поэтому, даже несмотря на то, что лошадь была сильной, она могла ее контролировать. «Будь умницей и жди меня здесь», — сказала Линь Чуцзю и похлопала лошадь по голове. Затем она ушла. В этот момент слева от главной дороги послышался стук копыт. Цок-цок-цок. По мере того, как стук становился громче, сигнал медицинской системы становился сильнее. Линь Чуцзю была уверена, что пациент находится в той толпе. Подъехавшие были небольшой группой людей. Дюжина людей среди них держали длинные ножи и охраняли карету в центре. Линь Чуцзю вышла на середину дороги и поспешила вперед. Человек на лошади, который возглавлял процессию, деловито крикнул: «У нас внутри больной человек. Пожалуйста, поскорее освободите дорогу». Разумеется, пациент был внутри. Линь Чуцзю посмотрела на человека и крикнула в ответ: «Я доктор. Пациент в критическом состоянии, дайте мне осмотреть, мне можно доверять». Кто знает, когда Линь Чуцзю успела достать аптечку, но в данный момент она в самом деле выглядела как доктор. Лошадь все еще неслась в середине дороги, поэтому Линь Чуцзю отошла в сторону. К тому же она не могла поручиться, что мужчина слышал ее слова, поверив ей, и собирается остановиться. Медицинская система хотела, чтобы она спасла этого пациента, поэтому она и заговорила. Но если они откажутся, она ничего не сможет с этим поделать. Услышав слова Линь Чуцзю, человек на лошади удивился. Он замедлил ход и обратился к человеку, стоявшему позади него. «Посреди дороги женщина, она говорит, что является доктором. Что хорошему доктору делать вне столицы? Давайте поспешим и въедем в столицу. Старшая мисс больше не может ждать». В ответ на слова этого человека больная внутри закричала от боли. Старушка, тоже находившаяся внутри, сказала в испуге: «Старшая мисс не доедет, до столицы еще полчаса езды. Не могли бы вы позволить этому доктору осмотреть старшую мисс? Это не займет много времени. Как мы могли внезапно встретить доктора этой пустыни? Что если это мошенничество?» Мужчина замедлил ход и сказал с тревогой: «Третий младший брат, я скоро умру. Но, пожалуйста, «Спасите моего ребенка, умоляю вас, спасите его», — раздался слабый женский голос из кареты. «Остановитесь», — произнес немного холодный голос у кареты, люди тут же остановили движение. Человек, похожий на домоправителя, торопливо спешился и подошел к Лин Чуцзю. Затем он с уважением сказал: «Молодая госпожа, вы доктор?» «Ага», — сказала Лин Чуцзю и потрясла аптечкой. «Можете быть спокойны, я не владею боевыми искусствами, и у меня нет никаких других намерений. Я просто хочу взглянуть, насколько плохо состояние пациентки». Чтобы доказать, что у нее нет дурных намерений, Лин Чуцзю подняла руки и сделала другому человеку знак осмотреть ее. Видя необычайное появление и великодушие Лин Чуцзю, домоправитель не мог не усомниться в ней еще больше, поэтому он добавил: «Юная госпожа, мы из семьи Мо, с северной территории. Вам это известно?» Услышав это, Лин Чуцзю лишь сказала: «О, а я из семьи Линь, из столицы». Как только домоправитель увидел ее реакцию, он понял, что Лин Чуцзю понятия не имеет об их семье из северной территории. Поэтому он невольно поверил ей. В их процессе было несколько сильных мужчин, так что он также полагал, что Лин Чуцзю не сможет причинить им никакого вреда. Он сказал: «Госпожа, пожалуйста, пройдите за мной». Равнодушно согласилась Лин Чуцзю, однако глубоко внутри она не могла не подумать, почему все так, потому ли, что она просто мелкий доктор. Разумеется, она приехала сюда, чтобы спасти жизнь, но почему у меня такое чувство, будто я умоляю позволить мне спасти пациента? Как только стражники увидели, что Лин Чуцзю приближается, они встревожились. И даже видя, что Лин Чуцзю не боец, они не расслабились ни капли. Видя их суровые глаза, Лин Чуцзю все еще не подумала, что эти люди происходили из очень влиятельной семьи. Ей сегодня очень повезло. Чтобы спасти свою собственную драгоценную жизнь, Лин Чуцзю не решалась смотреть на людей вокруг. Она просто подошла к карете. Но как только она приблизилась, то почувствовала сильный запах крови. Лин Чуцзю не могла не нахмуриться. Почему здесь так пахнет кровью? Пациентка тяжело ранена, это не ранение, это... Из кареты послышался тихий низкий стон. Услышав его, Лин Чуцзю спросила: «Пациентка беременна?» Когда она высказала эту догадку, человек на лошади, ехавший рядом с каретой, посмотрел на нее пристальнее. Домоправитель средних лет широко открыл глаза и кивнул: «Да, это беременная женщина. Наша беременная старшая мисс убежала с нами. Мы ничего не знали о родах. Мы не могли найти доктора по дороге, поэтому решили привести ее в столицу. Отсюда еще далеко до столицы. Ваша старшая мисс может не продержаться до столицы. Дело срочное. Дайте мне на нее взглянуть». Лин Чуцзю не заботилась о том, что думают остальные. Она сразу приподняла юбку и забралась в карету. Ее движения были резкими и необычными. Ее приличное платье и манеры совершенно противоположными. Что это за девушка? У всех на уме был только один вопрос, но никто в тот момент его не задавал, потому что Лин Чуцзю уже залезла в карету. Внутри запах крови был сильнее, бледная и слабая на вид женщина лежала в середине. Ее живот был не такой большой, но матрас уже намок от крови. Рядом с ней на коленях стояла старушка и вытирала ей пот. Старушка увидела Лин Чуцзю и сказала: «Вы доктор? Доктор, умоляю вас, пожалуйста, помогите нашей старшей мисс. Доктор, пожалуйста, спасите моего ребенка». Женщина схватила Лин Чуцзю за платье и стала просить: «Ладно». Лин Чуцзю была очень терпелива, но в такой чрезвычайной ситуации у нее не было времени никого утешать. Проверив зрачки пациентки, ее сердечный ритм и другие жизненные показатели, Лин Чуцзю невольно нахмурилась. Затем она дотронулась до живота больной. Услышав диагноз медицинской системы, Лин Чуцзю почувствовала себя плохо. Глава 193. Следуйте за мной. Разминулись. Состояние и матери, и ребенка было очень тяжелым. Признаки жизни были слабыми не только у матери, но и у ребенка. Они лишь едва держались. Но самой важной проблемой сейчас было то, что беременная женщина в тяжелом состоянии должна была родить до срока. «Доктор, доктор, как наша старшая мисс?» Видя, что Лин Чуцзю осматривает их старшую мисс, но ничего не говорит, старушка не могла не спросить. Лин Чуцзю проигнорировала ее. Проверив живот роженицы, Лин Чуцзю осмотрела нижнюю часть ее тела, но ее брови нахмурились еще сильнее. Матка совсем не раскрылась, но околоплодные воды уже так сильно отошли, ей нужна немедленная операция. «Доктор, спасите моего ребенка, умоляю вас». Голос роженицы был очень слабым, ее тело было покрыто потом, а в глазах читалось поражение, что означало, она почти не надеется выжить. Это не сработает. Если пациент сдастся, она ничего не сможет сделать. Доктор, вы можете ее спасти? Когда старушка увидела, что Лин Чуцзю молчит, она еще больше забеспокоилась. Лин Чуцзю проигнорировала старушку и взяла роженицу за руку. Она успокоилась и твердо сказала: «Послушайте меня, положение очень плохое. Вашему ребенку всего 7 месяцев, но у вас уже начались роды. Это плохая ситуация, но если вы будете держаться, я смогу спасти вас обоих. Так что не сдавайтесь и не прощайтесь со своим ребенком, пока я не скажу, что положение безнадежно». «Доктор, это правда? Вы можете спасти нашу старшую мисс?» Старушка очень удивилась, она не верила своим ушам. Глаза беременной женщины тоже загорелись. «Госпожа, вы можете спасти моего ребенка?» «Нет, единственное, кто может спасти вашего ребенка, это вы сама. Если вы умрете, то и ваш ребенок тоже умрет». Лин Чуцзю протянула руку и взяла из аптечки серебряную иглу. «Сначала я помогу вам сохранить ребенка, вы родите через полчаса. Отсюда до Чжуаньцзы она доберется чуть больше, чем за четверть часа. Карете придется ехать медленно, так что понадобится больше времени». Серебряная игла в руке Лин Чуцзю была украдена у божественного доктора Мо. Она не достигла его уровня мастерства, но остановить кровотечение было не проблемой. Лин Чуцзю воспользовалась серебряной иглой, чтобы проткнуть несколько точек акупунктуры у беременной женщины. Таким образом, она смогла временно остановить кровотечение. Кроме того, околоплодные воды уже не текли так сильно, как раньше. Кровь остановилась, радостно воскликнула старуха. Увидев это, она поверила в медицинское искусство Лин Чуцзю. Оказывается, еще существуют хорошие доктора, которые готовы взять на себя инициативу и вылечить больного, встреченного в дороге. Если бы Лин Чуцзю узнала, о чем думает старушка, она бы точно удивилась. «Я чувствую прилив сил», глаза роженицы зажглись, но Лин Чуцзю знала, что это лишь психологический эффект. Серебряная игла могла лишь остановить кровотечение. Однако у этой слабой женщины был сильный материнский инстинкт. «Ребенок точно выживет. За полчаса мы не успеем найти вам место для родов. Сначала вы должны отдохнуть и поберечь силы». Услышав разговор внутри, человек, ехавший на лошади рядом с каретой, вздохнул с облегчением. Но потом он снова заволновался. «Молодая госпожа, мы все еще в половине часа езды от столицы. Мы не знакомы с этой местностью. Может быть, молодая госпожа может помочь нам найти место неподалеку. Не знаете ли вы, где мы можем остановиться на время?» В карете была беременная женщина, так что Лин Чуцзю не трудилась открывать дверцу. Она осталась сидеть и сказала: «Здесь недалеко есть город под названием Чжуаньцзы. Это мой город. Вам нужно только следовать за мной». Чжуаньцзы в пригородах восточной страны обычно был владением богатых семей. Когда человек на лошади услышал слова Лин Чуцзю, он не мог не спросить: «Молодая госпожа, вы?» Лин Чуцзю не была невежественна. Когда она услышала вопрос мужчины, она догадалась кое о чем. Лин Чуцзю сказала, не стыдясь: «Вы думаете, что я высокооплачиваемый доктор? Не волнуйтесь, я не испытываю недостатка в деньгах. Я помогаю вам не для того, чтобы забрать все ваши деньги, я просто не могу смириться с тем, что мать и дитя оказались в такой ситуации». То, что сказала Лин Чуцзю, было правдой, но она не раскрыла ему своей настоящей личности. Но, разумеется, если бы Ся Тинья не приехал в Чжуаньцзы, Лин Чуцзю не убежала бы и не встретила их. Она не стала бы нарочно искать пациентов. Она также боялась и приводить стаю волков в свой дом. Но так как медицинская система велела ей спасти ее, она не могла позволить ей умереть. Это просто случайно вырвалось. Мо Цинфэн из северной территории благодарен мисс. Фамилия молодой мисс, Лин. Домоправитель запомнил слова Лин Чуцзю и сообщил ему: «Я хотел бы поблагодарить мисс Лин. Не называйте меня мисс, я замужняя женщина. Можете называть меня госпожой». Так как Лин Чуцзю уехала в спешке, она не успела завязать волосы в кичку, из-за чего эти люди и поняли ее неправильно. «Я хотел бы поблагодарить госпожу за помощь нам». Услышав, что Лин Чуцзю была замужем, Мо Цинфэй был слегка разочарован, но вскоре расслабился. В конце концов, полагаться на замужнюю женщину в отношении родов надежнее, чем на одинокую. Но прежде чем уехать, Лин Чуцзю сказала: «Моя лошадь посреди дороги. Помогите мне найти кого-нибудь, отогнать ее к воротам столицы и послать сообщение». Лин Чуцзю признавала, что лжет, ну и что с того, отправил Лисятинья кого-то на ее поиски или нет, а ей хотелось делать то, что ей угодно. Хотя Мо Цинфэн был озадачен, он хотел, чтобы Лин Чуцзю спасла его сестру. Поэтому, естественно, он был готов выполнить то, о чем она просила. Мо Цинфэн послал человека, чтобы он доехал на лошади Лин Чуцзю в столицу. В свою очередь они выстроились и направились по следам лошади, ведущим в Чжуаньцзы. По дороге Ань Вэй, который выбрал больную лошадь, потерял Лин Чуцзю на полпалочке ладана. Догоняя ее, он проехал мимо процессии Мо Цинфэна. Ань Вэй не обнаружил ее, но Мо Цинфэн его почувствовал. Однако, видя, что человек не имел дурных намерений и направлялся в столицу, он не обратил особенного внимания. У Ань Вэя, который видел лошадиные следы, ведущие прямо к столице, не возникло сомнений, поэтому он поехал по ним дальше. Скорость, с которой ехала процессия Мо Цинфэна, была немаленькой. Поэтому когда они приблизились к Чжуаньцзы, то встретили Сятинья, который выехал на поиски своей жены. Между двумя сторонами дороги не было разделения. Поэтому когда Мо Цинфэн увидел, что встречный был необыкновенным человеком, он заранее приказал своим людям уступить ему дорогу. Когда Лин Чуцзю услышала резкий стук лошадиных копыт, она догадалась, что происходило. Но собиралась ли она что-нибудь сказать? Ответ: конечно же, нет. После того, как они разъехались с Сятинья, людям Мо Цинфэна потребовалось ровно полчаса, чтобы добраться до дома Лин Чуцзю. Мо Цинфэн увидел следы копыт и колес на земле, поэтому не мог не спросить: «Госпожа, кто был этот человек?» «Это мой муж», — Лин Чуцзю не пыталась этого скрыть. «О, тогда почему госпожа не остановила его?» «Если его догадка верна, то человек, одетый в черное, искал ее. Зачем мне его останавливать?» Сказав это, Лин Чуцзю вышла из кареты и просто проигнорировала Мо Цинфэна. Когда люди Чжуаньцзы увидели множество приближающихся людей, они глядели на них во все глаза. Поэтому когда они увидели, что среди них была Лин Чуцзю, то были ошарашены. Управляющий Чжуаньцзы торопливо подошел и задал глупый вопрос: «Ван Фэй, вы вернулись? Ван Йи только что уехал искать вас. Какого черта они разминулись?» Глава 194. Противоположность. Глупая женщина, Ван Фэй, вы, имперская жена? Мо Цинфэн и его люди были ошарашены. Как может доктор, открывший свои двери чужакам, быть принцессой? Разве титул Ван Фэй в столице ничего не стоит? Нет, или можно сказать, что эта принцесса просто глупа. В дороге, с первого взгляда, они выглядели, как обычные люди. Так что эта принцесса доктор по глупости пригласила их. Но неужели она не приняла во внимание, что они могут быть плохими людьми? Лин Чуцзю, разумеется, боялась встретить плохих людей. Если бы не медицинская система, она не пригласила бы Мо Цинфэна и его процессию. Не говоря уже о том, что она не стала бы брать на себя инициативу и спрашивать их, не нужна ли им помощь врача. Ее гости были мужчинами, способными сражаться. Она была всего лишь слабой женщиной. У нее также было необыкновенное положение в обществе. Так почему же она открыла перед ними двери? Ответ на этот вопрос заключался в том, что Лин Чуцзю верила в медицинскую систему. Или, точнее, она верила ученым, которые ее изобрели. Целью тех ученых было не только заставлять врачей лечить больных, но также и защищать пациентов. Медицинская система определяла пациента, основываясь на сигнале чрезвычайной ситуации, посланном мозгом. Если бы у пациента было намерение убить ее, медицинская система не заставляла бы ее спасать этого пациента. Лин Чуцзю не ответила на вопрос Мо Цинфэна. Вместо этого она сказала управляющему Чжуаньцзы: